Открытая книга. Предлагаем вашему вниманию рассказ американского писателя Ирвина Шоу «Девушки в летних платьях». Читает Елена Валюшкина. Запись из фондов радио. Когда они вышли из Бреворта, вся Пятая авеню так и сверкала. Солнце, несмотря на февраль, было уже теплым, и все, казалось, говорило о том, что сегодня воскресенье. Неторопливые автобусы, медленно прогуливающиеся парами хорошо одетые люди и спокойные здания с зашторенными окнами. Майкл и Францесс шли по направлению к Вашингтон-скверу, и он крепко держал ее под руку. Шли они легко, почти весело, потому что встали поздно, позавтракали хорошо, а день был выходной. Майкл расстегнул пальто, и легкий ветерок трепал его полы. «Осторожно», — заметила Францесс, когда они пересекали 8-ю улицу, — «так ведь и шею свернуть недолго». Майкл засмеялся, и Францесс вместе с ним. «Не так уж она и красива. Во всяком случае, не настолько, чтобы рисковать из-за нее шеей». «А как ты узнал, что я на нее смотрю?» — со смехом спросил Майкл. Францесс наклонила голову, и ее глаза лукаво блеснули из-под полей шляпы. «Майкл, дорогой!» — протянула она со знакомой ему интонацией. «Ну ладно, прости». Францесс похлопала его по руке и потащила чуточку быстрее дальше. «Давай ни с кем не будем сегодня встречаться», — сказала она. «Просто пошатаемся вместе. Ты и я. Мы и так постоянно на людях. Пьем их виски или они пьют наши. А наедине остаемся только перед сном. Баста. Я хочу гулять со своим мужем весь день. Хочу, чтобы он говорил только со мной и слушал только меня». «Что же нам мешает?» — спросил Майкл. «Стивенсоны. Они хотят, чтобы мы около часа зашли к ним, и они повезут нас за город». «Ох уж эти Стивенсоны», — сказал Майкл. «Могут ведь поехать и одни». «Решено. Решено». Францесс склонилась к мужу и поцеловала его в мочку уха. «Дорогая», — с упреком сказал Майкл, — «это же Пятая авеню». «Позволь мне составить программу. Планчик для молодой четы, который любит иногда посорить деньгами». «Ну-ну, поосторожнее». «Сначала в Метрополитен. Как раз на прошлой неделе Майкл его вспоминал. А я не была там целых 3 года, и с удовольствием бы снова кое-что посмотрела. Потом можем доехать на автобусе до Радио-Сити. Там сейчас катаются на коньках. А потом к Аванату. У него бифштексы с ладонь. Бутылка вина, разумеется, и фильм-арт. Говорят, этот французский фильм... Да ты меня совсем не слушаешь». «Слушаю», — возразил Майкл, оторвав взгляд от проходившей мимо черноволосой девушки с прической шлем. «Вот и вся программа», — решительно закончила Францесс. «Или, может, ты предпочел бы расхаживать взад и вперед по Пятой авеню?» «Ну что ты», — улыбнулся Майкл, — «скажешь тоже». «Ты всегда смотришь на других женщин», — рассерженно начала Францесс. «Всегда и везде, куда бы мы, черт их побери, не пошли». «Нет-нет», — отвечал Майкл, — «я смотрю на все. Имеющие глаза да видят. И женщин, и мужчин, и то, как роют метро, и то, что на экране, и полевые цветочки. Я обозреваю вселенную». «Видеть бы тебе самому, что у тебя за взгляд», — обиженно сказала Францесс, «когда ты обозреваешь вселенную на Пятой авеню». «Я счастливый женатый человек». Майкл нежно сжал ее локоть. «Мы с тобой пример для всего 20 века, мистер и миссис Майкл Лумис. Послушай, давай выпьем». Он взял ее за руку, и они молча двинулись по Вашингтон-сквер. Мимо детских колясок, мимо разнаряженных стариков-итальянцев и молодых дам с собачками. В Метрополитен все должны ходить хотя бы раз в год. начала Франсес, немного погодя, и ее тон был опять тем же, что и за завтраком, и в начале прогулки. Причем лучше всего в воскресенье. Посмотреть на картины приходит столько людей, и начинает казаться, что искусство в Нью-Йорке не в таком уж упадке, как иногда говорят. «Я хочу тебе кое-что сказать», — прервал ее Майкл. «За все 5 лет я не прикасался ни к одной женщине. Ни разу». «Ладно», — сказал Франсес. «Ты ведь веришь? Правда?» «Ага. Но когда мы проходим мимо какой-нибудь женщины, и ты смотришь на нее так, как смотрел в первый раз на меня, я начинаю чувствовать себя отвратительно». «Тише, дорогая, прошу тебя. Я бы, пожалуй, выпила». Ни слова не говоря, они направились к бару на 8-й улице. Майкл привычно поддерживал Франсес, когда она переступала бордюр тротуара и когда они обходили машины. В баре они сели у окна. Ярко светило солнце, в камине горел огонь. Маленький официант-японец приветливо улыбался. «Что заказывают после еды?» — спросил Майкл. «Наверное, бренди», — ответила Франсес. «Курвазье», — бросил Майкл официанту. «Два курвазье». А официант принес стаканы. Майкл сразу же осушил свой наполовину и запил водой. «Да, я люблю смотреть на женщин», — начал он. «Я не говорю, хорошо это или плохо. Дальше взглядов, правда, дело не идет, но смотреть я смотрю. А вот мне от этого плохо». «Еще бренди!» — крикнул Майкл. «Официант, 2 бренди!» Он вздохнул, закрыл глаза и осторожно потер их кончиками пальцев. «Мне нравятся женщины. Вернее, то, как они выглядят. Среди того, что я больше всего люблю в Нью-Йорке, это женщины. Когда я только приехал сюда из Огайо, первое, что я заметил, это 1 000 000 удивительных женщин по всему городу. Я ходил по улицам, и у меня замирало сердце». «Ребенок», — сказала Франсес. «Так чувствуют себя дети». «Не торопись», — продолжал Майкл, — «не торопись. Я уже стал старше. Приближаюсь к среднему возрасту. Немного располнел, но все еще люблю бродить во второй половине дня по восточной стороне 5-й авеню, между 50-й и 57-й. В это время все они там, в своих мехах и шляпках, которые хоть кого сведут с ума. Все лучшее со всего света сконцентрировалось в 7 кварталах. Самые лучшие одежды и самые красивые женщины, вышедшие тратить деньги и сознающие, насколько это приятно». Официант-японец поставил перед ними 2 стакана, лучась от переполнявшей его радости. «Все хорошо?» — спросил он. «Замечательно», — ответил Майкл. «Если бы речь шла о каких-нибудь 2-3 шубках, — сказала Франсес, — или 45-долларовых шляпках, да дело не в шубках и не в шляпках, это всего лишь декор для каждой женщины в отдельности. Пойми, тебе вовсе не обязательно это слушать. А я хочу. Мне нравятся девушки из бюро, аккуратненькие, в очках, умные потаскушки, знающие, что к чему. Мне нравятся девушки с 44-й улицы во время перерыва на завтрак, актрисы, разодетые в пух и прах. Нравятся продавщицы в магазинах, обслуживающие тебя как мужчину раньше других, которые вынуждены ждать. Все это скапливалось во мне, я думал об этом 10 лет. А теперь вот ты спросила, ну, я и выложил. Продолжай, продолжай. Когда я думаю о Нью-Йорке, я думаю обо всех девушках, вышедших в город, как на парад. Не знаю, со мной ли только такое творится, или каждый мужчина гуляет по городу с этим же чувством. Но мне все чудится, что я здесь, как на пикнике. Я любуюсь в театрах известными красавицами, потратившими 30 минут на то, чтобы так выглядеть, и молодыми краснощекими девушками на футбольных матчах. А когда приходит теплая пора, девушками в летних платьях. Он допил свой бренди. Вот и все. Франсес тоже осушила стакан и судорожно сглотнула. Ты говоришь, ты любишь меня? Люблю. Я тоже не так уж плоха. Не хуже любой из них. Ты красивая, согласился Майкл. Я ведь подхожу тебе. Франсес умоляюще на него посмотрела. Я хорошая жена, хорошая хозяйка, хороший друг. Ради тебя я бы сделала все, что угодно. Я знаю. Майкл протянул руку к ее руке и сжал ее. Ты хотел бы быть свободным, чтобы... Начала Франсес. Шшш. Скажи правду. Она высвободила руку. Майкл постучал ногтем по краю стакана. Ну что ж, мягко согласился он. Иногда мне кажется, что я хотел бы быть свободным. Хорошо, сказала Франсес. В любое время, когда пожелаешь. Но не глупи. Майкл пододвинулся к ней вместе со стулом, похлопал ее по бедру. Наклонившись, чтобы никто не заметил, она беззвучно плакала в носовой платок. В один прекрасный день тебе захочется уйти. Майкл молчал. Он сидел и смотрел на бармена, неторопливо чистившего лимон. «А что, нет?» — резко спросила Франсес. «Ну, говори же! Говори! Разве не так?» «Возможно», — сказал Майкл и отодвинулся. «Кто знает?» «Ты знаешь», — настаивала Франсес. «Будешь отрицать?» «Нет», — помолчав, произнес Майкл. «Не буду». Франсес перестала плакать. Шмыгнула раз-другой носом, убрала платок, и ее лицо сделалось непроницаемым. «Сделай мне одно одолжение», — попросила она. «Охотно». «Не говори мне хотя бы, как хороша та или иная женщина. Красивые глаза, прекрасная грудь, хорошенькая фигурка, чудесный голос». Она передразнивала, копируя его. «Держи это, пожалуйста, при себе. Мне все это неинтересно». «Хорошо», — Майкл жестом подозвал официанта. Франсес вытерла уголки глаз. «Еще бренди», — сказала она. «Два», — поправил Майкл. «Да, мэм, да, сэр», — ответил официант, пятясь. Франсес холодно смотрела на Майкла. «Хочешь, я позвоню Стивенсонам?» — спросила она. «За городом, наверное». «Прекрасно». «Ну что ж», — сказал Майкл, — «позвони». Она встала из-за стола и направилась через зал к телефону. Майкл смотрел, как она идет, и одобрительно думал. «Какая девушка! А ноги какие!» Елены Валюшкиной прозвучал рассказ американского писателя Ирвина Шоу «Девушки в летних платьях». Запись из фондов радио.